Глава 10. Женщина пошла к своей машине. Наверное, думая о миллионе разных вещей, сунула портфель на заднее сиденье своего седана Toyota рядом с детскими сиденьями. Занятой профессионал, мать, домашняя хозяйка, список можно продолжать и продолжать, как и в отношении многих других женщин. Ее черный костюм, как и большинство других ее вещей, был куплен со скидкой в магазине готового платья. Чуточку испачкан после долгого дня, а ее каблуки с задирами в нескольких местах. Она не богата, но ее работа важна для страны. Это компенсирует то, что зарплата у нее поменьше, чем могла бы быть в частном секторе. Ей за 30, рост 5 футов 9 дюймов, больше 30 фунтов избыточного веса после последней беременности, разобраться с этим совершенно некогда. У нее пара детей, одному 3, а другому меньше года. Она как раз в процессе получения развода. Опека над детьми у нее и ее мужа, скоро бывшего, совместная. Неделю он, неделю она. Она хотела бы получить полную опеку, но при ее роде занятий с этим справиться трудновато. Сегодня в графике произошло изменение. Перед возвращением домой ей пришлось сделать остановку. Она отъехала. В голове так и кишело от мыслей. Проблемы по работе вперемешку с потребностями двух активных детей. Для нее самой места попросту не остается. Но, наверное, такова цена материнства. Запрокинув голову, Робби посмотрел на пятиэтажный многоквартирный дом. Похож на его собственный, старый, обветшалый. Но он-то живет в хорошем районе столицы государства, а эта часть округа Колумбия страдает от уймы насильственных преступлений. Однако здешние окрестности становятся безопаснее. Здесь можно растить детей, не слишком беспокоясь, что ребенок погибнет по пути домой из школы, попав в перестрелку банд наркодилеров, затеявших войну за господство на улицах. Швейцара здесь нет, передняя дверь заперта, и чтобы войти, нужна карточка-пропуск. У Робби она есть. Камеры наблюдения отсутствуют. Они стоят денег. Людям, живущим здесь, такие вещи непосредством, как и швейцар. Робби перешел от боссов картеля к саудовским принцам. А на сегодняшнюю мишень досье было особенно легким. Черная женщина, 35 лет. У него есть ее фото и ее адрес. Ему не сообщили конкретной причины, почему она должна умереть сегодня ночью, кроме того, что эта женщина связана с террористической организацией и глубоко законспирирована. Если бы Робби потребовалось навесить на нее ярлык, он, вероятно, отнес бы ее в ящик проблем, которыми его работодатель порой оправдывает смерть. Представление, чтобы кто-то из живущих здесь мог представлять глобальную угрозу, у него в голове не укладывалось. Такие, склонные схлопотать адреса пошикарнее и прятаться от законов какой-нибудь стране, не выдающей преступников Соединенным Штатам. Но членов террористических ячеек учат сливаться с окружением. Очевидно, она одна из них. В таком случае причина, по которой она должна умереть, не его ума дело. Робби бросил взгляд на часы. Квартиры в доме сплошь приватизированные, но занято меньше половины. После финансового краха 50% здешних жильцов лишились права собственности. Еще 10% потеряли работу и были выселены. Женщина живет на четвертом этаже. Она квартиросъемщица, и закладная на подобное жилье ей не по карману, пусть даже конфискованная. На этом этаже живут только двое других, старушка, лишенная зрения и слуха, и охранник, сегодня ночью пребывающий на вахте в 15 милях отсюда. Квартиры выше и ниже квартиры женщины тоже пустуют. Подвигав шеи, Уилл ощутил щелчок и накинул капюшон толстовки. План запущен. Кнопка отбоя не предусмотрена, ракета заправлена, и процедура запуска началась. Поглядел на часы. Его наблюдатель видел, как она вошла в здание, одна несколько часов назад с пакетом бакалеи в одной руке и портфелем в другой. Выглядела усталой, сообщил наблюдателю Робби. Но уже лучше такой вид, чем тот, что последует. Именно в подобные моменты Уилл поневоле задумывался, что ему делать с остатком своей жизни. Он без проблем убивал картельное дерьмо и богатых пустынных шейхов-мегаломаньяков. Но сегодняшний вечер стал для него проблемой. Сунув руку в перчатки в карман, он нащупал лежащий там пистолет. Обычно прикосновение к оружию успокаивало его. Сегодня нет. Должно быть, она в постели. В ее квартире темно. В этот час она должна спать. ну хотя бы ничего не почувствует. Он уж позаботится, чтобы смерть была мгновенной. Жизнь продолжится без нее. Будь ты богат или беден, важная шишка или ничтожество, жизнь всегда продолжается. Уйдет он по пожарной лестнице, выходящей в переулок, как у многих из этих зданий, и к 3 утра будет уже у себя дома, как раз вовремя, чтобы лечь спать. Забыть о случившемся. Как будто я на это способен.